Печально, отозвался я. Но раз так, придется тебе самой выполнить мое поручение. Прежде чем заняться моим облачением и регалиями, тебе, бирюза, придется сходить во дворец. Она отпрянула и ахнула. Мне, хозяин, во дворец, да ведь стража меня и к воротам-то не подпустит. Скажешь, что пришла по моему поручению, и тебя пропустят, терпеливо пояснил я. Тебе надо будет передать мои слова лично Юй-Тла-Туани и никому другому. Бирюза ахнула снова. Тихо, женщина. Ты должна сказать ему следующее. Запоминай хорошенько. Только это. Посланник владыки Глашатая больше не нуждается в отдыхе. Темная туча может отправиться в путь, как только будет готово его сопровождение. Вот так и получилось, что больше не встретившись со ждущей луной, я отправился на встречу с ждущими богами. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю. Наивысочайшему и превосходнейшему из государей из города Мехико, столицы Новой Испании, накануне праздника Тела Христова, в лето Господне 1531-е, шлем мы наш нижайший поклон. С превеликой печалью и сожалением, равно как с раскаянием и гневом, пишем мы сии строки. В прошлом своем послании мы выразили восхищение мудрыми замечаниями нашего государя относительно возможного, нет, неопровержимого сходства между языческим божеством Кецалькоатлем и нашим христианским апостолом святым Фомой. Увы, ныне мы с превеликим смущением должны сообщить его величеству безрадостную новость. Прежде всего следует отметить, что даже малейшая тень сомнения не коснулась блестящей теории вашего наиобразованнейшего величества. Сам по себе, тогда как ваш преданный капеллан проявил излишнюю поспешность, приводя доказательства его поддержку. То, что представлялось нам непреложным практическим подтверждением догадки вашего благословенного величества, а именно присутствие гостей в изготовленной местными жителями шкатулке дарохранительницы, найденной в древнем городе Туле, оказалось, как уяснит ваше величество из прилагаемых хроник, мы сами лишь недавно уразумели сие из рассказа нашего ацтека, не более чем актом суеверия индейцев, совершенным всего только несколько лет тому назад. Хуже того, актом, совершенным с попустительства и по подстрекательству несостоявшегося испанского священника, презренного отступника, впавшего в святотатственный грех воровства. О чем мы с прискорбием отписали в конгрегацию пропаганды и веры, признавшись в нашем легковерии и попросив исключить данный пункт из числа заслуживающих внимания доказательств. Поскольку уже все прочие свидетельства связи между святым Фомой и мифическим пернатым змеем исключительно умозрительны и базируются на предположениях и допущениях, следует ожидать, что конгрегация, по крайней мере, до поступления более весомых доводов, сочтет не имеющим твердого обоснования допущения вашего величества в том, что индейское божество может быть в действительности святым Фомой, каковой в ходе своего апостольского служения побывал с проповедью Евангелия в новом свете. Сколь не прискорбен для нас столь обескураживающий вывод, но мы, однако, придерживаемся того мнения, что виной сим отнюдь не наше стремление сделать более очевидной проницательность вашего достойного наивысшего восхищения величества. Нет, вся вина полностью лежит на этой обезьяне, ацтеке, именно на нем. Ему ведь было прекрасно и известно, что к нам попала дарохранительница, содержащая святые дары, сохранявшаяся, как нам показалось, в целости и сохранности на протяжении 15 столетий. Он знал, в сколь трепетное благоговение повергла сия находка нас, равно как и всех прочих христиан в здешних землях, и вполне мог бы заранее объяснить, как предмет оказался там, где он был найден, и индеец этот вполне мог предотвратить наши преждевременные высказывания по поводу этой находки, равно как и множестве церковных служб, состоявших в свою честь. Он был в силах помешать нам воздать тому, что мы сочли священной реликвией столь высокие почести, и, главное, он мог воспрепятствовать тому, чтобы мы выставили себя на посмешище, столь поспешно и ошибочно доложив о своих скоропалительных выводах в Рим. Но нет, сей презренный ацтек, несомненно, наблюдал за всей этой суматохой с ликованием и тайным злорадством. Он не вымолвил ни слова, чтобы отвратить нас от беспричинной радости и открыть нам истину. Мы узнали ее лишь из очередной порции его россказней. Увы, слишком поздно для того, чтобы исправить ошибку. Тем паче, что и там он лишь походя упоминает о действительном происхождении поминовавшихся облаток из Тулы.